Братья и сестры, еще будет сейчас участие. Брат, просьба подготовиться, стих рассказать, стихотворение, молитву к Богу чуть попозже, а потом уже будет заключительное слово. Я сейчас в продолжении служения, друзья, хотел немного коснуться праздника крещения. На этой неделе, 6 января, у нас не получилось сделать собрание, их было много, была неделя молитвы. Ну и мы договорились с братьями, чтобы сегодня, в воскресенье, коснуться вот этого праздника. Этот праздник связан с тем, что Иисус Христос, когда Ему исполнилось 30 лет, вышел на открытое служение в 30 лет. И там, когда Он вышел, Иоанн Креститель, предтеча, совершал святое крещение. Крещение, которое он совершал, оно все включало в себе покаяние людей. Вот такое, ну, такая была форма. Крещение в покаяние. Иоанн готовил путь к приходу Иисуса Христа. И вдруг, среди желающих принять это крещение подходит Иисус Христос, Сын Божий. Братья и сестры, неутрированно скажу, что Иоанн растерялся. И когда подошел к Иисусу Христу, Иоанн говорит: «Господи, Тебе ли от меня креститься? Мне надо от Тебя креститься». И вот там, друзья, Иоанн Креститель говорит: «Оставь теперь». А что оставь? Оставь то, что ты не понимаешь, что так надо сделать. Так надо исполнить всякую правду. Братья и сестры, не все понятно в этом крещении, не все и нам понятно, что сделал Иисус Христос тогда. Но вот это событие, оно в канон церкви вошло, оно в канон праздников, и мы сегодня отмечаем как праздник. Друзья дорогие, отмечая праздник крещения Господа нашего Иисуса Христа, мы с вами и свое крещение вспоминаем. Здесь вот сегодня собраны большей частью, в основном, те, которые крестились осознанно, не в детстве. Есть кто и в детстве крестился, маленьким, может, двух-трехмесячным, кто-то чуть постарше приняли крещение. Что это, для чего это, я нередко разговариваю, когда с людьми задаю вопрос, а что это значит? Остается часто покрыто тайной. Бог хочет, чтобы люди понимали, что они делают. Любое действие, оно должно быть разумным. Не просто там делаешь неизвестно что, потом поймешь или потом уразумеешь. И вот говоря о крещении, друзья, о крещении Господа Иисуса Христа и о нашем крещении, я сейчас в продолжение нашего собрания хотел вот такую одну серьезную вещь подчеркнуть из праздника крещения. Вот место Писания, которое записано в книге Есфирь, в 3 главе. Здесь написано, что царь Артаксеркс очень возвеличил в своем царстве человека с именем Аман. Очень высоко его поставил. И когда поставил этот царь, царь был первое лицо, а Аман почти второе лицо. И там случилось то, что Аман пожелал себе поклонения. И люди кланялись Аману. Вот проходит человек, братья и сестры, может, с погонами, может, без погон, я не знаю, проходит Аман, а люди падают. И все люди падали. Нашлась одна единица в лице Мардохея. Проходит Аман, все кланяются, а он не с места. Это раз случилось, второй раз случилось, третий раз случилось. У Амана заговорило самолюбие. От высокой гордости. И когда заговорило самолюбие, братья и сестры, то не просто сам Аман, а люди и окружение этого Амана. Смотрите, что стали делать. И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, люди говорили Мардохею, надо кланяться, а он их не слушал. И написано, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Вот это все окружение Мардохея, братья и сестры, ничего себе, простой там мужчина, простой мужчина, ну и что, что ты иудеянин? Да вы все попали в рабство, и ты не кланяешься этому Аману. А что с тобой будет из этого? И вот обратите внимание, вот эти люди донесли Аману, и написано, чтобы посмотреть, на что посмотреть, устоит ли он в слове, ибо он был иудеянин. А иудеянин, все они знали, что Господу Богу твоему поклонись, не Аману, никакому второму, третьему, только одна есть личность, это Бог. Иудеи четко знали, кому надо кланяться, кому не надо кланяться. И здесь вот наступила эта аттестация вот для этого Мардохея. Устоит ли он теперь в слове перед этим Аманом или не устоит? Братья и сестры, красивая развязка. Мардохей устоял в слове. Но устоять ему пришлось очень дорого. Ему Мардохей, простите, Аман готовил висельницу, повесить его. И знал об этом уже Мардохей. Знал. Только за то, что ты не кланяешься, повесить был готов его Аман. И на этой висельнице как раз повесили вот этого врага народа Божьего. Повесили Амана. А Мардохей устоял. А Аман не устоял перед Мардохеем. Вот так пришлось тяжело, очень тяжело. Устоять в слове, сказать это одно, что я иудеянин, это одно, легко и просто. А устоять в этом слове совсем другое. Братья и сестры, вот устоять в слове нелегко бывает. Очень нелегко. Но надо стоять в слове. Бог это хочет. Вот помните, один из учеников, как его имя было? Он говорит слово. А устоял ли в слове? Говорит, Господи, да я с тобой и в темницу, и на смерть. Да куда хочешь? Куда хочешь, Господи? Ой, как красиво сказал. Ну, а теперь нужна зрелость. Теперь надо устоять. И устоял ли? Не устоял в слове. Ученика Иисуса Христа. Братья и сестры, я когда говорю сейчас вот о крещении, крещение – это союз или договор двух сторон. Я и Господь. И при крещении, когда мы крестимся, друзья, одно только обещание Богу, само крещение. Господи, я обещаю Тебе. Что я обещаю? Помните, друзья? Совесть добрую. Когда мы готовим людей к крещению в очередной раз, то люди новые, друзья, и сейчас, я думаю, в зале люди присутствуют. Но часто мы понимаем, что крещение – это значит, Господи, больше я после крещения никогда не согрешу. И люди боятся креститься. Почему? Потому что знают, что согрешат. Знают, что. А когда мы объясняем, это не то значит. А что значит? Это значит, когда я согрешу и после крещения согрешу, мне об этом подскажет, если никто не подскажет, то подскажет обязательно об этом совесть моя. И вот когда мне совесть моя подскажет, что я согрешил, против собственной совести я не пойду. Вот это и есть обещание Богу доброй совести. То есть я буду слушаться, что мне подскажет моя совесть. Братья и сестры, вот мы так сказали, мы так пообещали. А теперь Бог хочет, чтобы вот в этом слове, которое мы пообещали, в этом слове стояли. И в этом слове нелегко стоять, друзья. Очень нелегко. Я лично разумею, что вот эта вся мирская система, в которой мы с вами живем, она устроена так, чтобы наша совесть запачкалась. То есть она сигнализировала, душа дорогая, ты ж пообещал Богу добрую совесть, а почему ж ты пошел против совести? А почему ты так поступаешь? И вот вся мирская система, я не иначе понимаю, как дьявол, ад, вся его эта канцелярия сатанинская, она настроена на то, чтобы нас вот этим самым с Богом разобщить. Чтобы что? Совесть сигнализирует, что ты там поступил неправильно и не каялся, и не исповедовался, и мучился в душе своей. То есть в слове не стоял, скользил, спотыкался и падал перед Богом. А Бог это все взвешивает. Друзья дорогие, я не раз вот, ну, в моей христианской жизни видел что? Видел вот два христианина, два брата, оба члена церкви. И вот смотришь, время проходит. Один в трудностях утвердился и еще крепче Бога стал любить. В трудностях, а трудности одинаковые были для двоих. А второй в этих же трудностях подскользнулся так, что упал и насмерть разбился, духовно разбился. Почему это так? А знаете почему, братья и сестры, вот эта трудность, она как раз и раскрывает внутреннее состояние. Почему-то для одного в этой трудности Бог давал вот эту подпитку благодати своей, и человек устоял. Человек даже утвердился от трудности, а второй в этой трудности подскользнулся, как на льду, и упал, и разбился, и насмерть. Вот помните, такое место мне на память приходит, написано: «За праведников не убоится худой молвы, не убоится». И мне, друзья, приходится переживать иногда худую молву, приходится. Не раз вот с людьми, с вами приходится беседовать, когда человек, ну что, очень страдает. Ну, к примеру, говорит: брат служитель, а почему вот, вот это про меня сказали? Я слышу, до моих ушей доходит. Почему? Я не могу это. Почему это, ну, в народе, в церкви это творится? Почему об этом говорят? Да разве так можно? Да, друзья, так нельзя. Этому Бог нас не учит. Но когда есть худая молва против души, она худая в полном смысле слова. Где же подпитка от Господа для души твоей, чтобы вот эта худая молва, она укрепила тебя в Боге? Где же эта подпитка, друзья? А когда нет вот этой вот, ну вот этого канала соединительного с Господом, и от худой молвы человек скользит и готов разбиться до смерти, это как раз и говорит о том, что что-то разрывает с Богом, что-то разрывает. Я не знаю, что, но знаю, что Бог знает, ваша душа должна знать, что-то разрывает. И поэтому, друзья, вот как важно в слове, которое мы пообещали при крещении, в этом слове стоять, не скользить и не падать. Я не раз замечал, знаете, что замечал? Замечал и то, что вот, ну, допустим, на группу людей, верующих людей, хороших людей, настоящих людей, вот, крепких, кажется, вдруг нападает какое-то обольщение. На всех сразу одновременно. И вот я обращал внимание и выводы делаю, что, к примеру, одни люди при этом обольщении, при этом искушении утверждаются в Господе, а другие скользят и падают. Это опять говорит о том, что вот это вот обольщение, оно вскрывает, что люди одни стоят в слове при крещении, пообещали добрую совесть и сохраняют. А кто-то не сохраняет и думает, что мелочи, пустяки, братья и сестры, а кто из вас сейчас заглянет ко мне в душу, как под рентгеном попаду, и скажете: брат Коля, у тебя на совести вот это есть. Кто может сказать? Да никто не может сказать. Но если вы не скажете, друзья, это не значит, что Бог-то не видит. А Бог из любви своей, может быть, завтра или послезавтра такую трудность допустит, и она мне глаза откроет. А она что откроет? Господи, это значит, я что-то в себе стоил, что-то спрятал, я пообещал добрую совесть, а сам иду на этот компромисс с собственной совестью. И покажет вот эта трудность. Братья и сестры, люди даже теряют спасение. Вот здесь каются и искренне каются перед Богом. Когда наступает момент крещения, мы на нашем членском собрании говорим, вот он и не иначе достоин, чтобы допустить до крещения. Это лучший человек из всех спасенных. Раз допустили до крещения, все засвидетельствовали, доброе свидетельство, проходит время, небольшое время, но ведь человек, когда пообещал, что «я буду стоять в слове», то есть, Господи, не только церкви, а перед церковью, перед небом я свидетельствую, что против совести я не буду идти. Если я согрешу где-то в магазине там, или, может быть, в метро, или еще где-то, если я согрешу, а это случается с нами, слушатели, дорогие, кто сегодня в нашем собрании присутствует, это с нами случается почти с самыми святыми людьми, мы согрешаем. И Богу приятно смотреть, когда никогда мы согрешаем, а Ему приятно смотреть, ну ты ж пообещал мне добрую совесть, она же тебе говорит, что ты не прав, что ты согрешил. Говорит, ну что ты теперь будешь делать? Как Ему приятно, когда я говорю, Господи, точно, я согрешил, я каюсь, я исповедуюсь, я сознаю себя грешником. Братья и сестры, это люди не потеряют спасение, кто так живет и кто так поступает. А кто идет на компромисс с собственной совестью, она никто как другой сигнализирует, ну во всех пустяках, простите ли, мелочах, где я грешу, много или мало. Поэтому пусть нас с вами Бог благословит. Я уже, друзья, в конце своей речи хотел сказать один такой пример. Я его в церкви уже приводил. А что приводил? Один из пришедших так к Богу, искренне пришедших к Богу, он однажды в себе стал замечать, что совесть его редактирует четко и поправляет. Ну вот один из братьев так рассказывал, говорит, вот до покаяния, когда жил безбожной жизнью, заходишь, еще тогда по 5 копеек в автобусах ездили, в троллейбусах по 5 копеек ездили. И вот проехал, значит, и проехал как? Пятачок сэкономил, обхитрил кондуктора. Выходишь с этого автобуса, 5 копеек сохранил. И выходишь вот так, грудь колесом, радуешься. Какая красота! Я герой! На всей земле я герой! Братья и сестры, это до покаяния. Он говорит, теперь же, если случается, вот проехал и не заплатил. Не получилось заплатить. Выходишь с этого автобуса или с троллейбуса, или с трамвая, а совесть мучает. А никто не видит. Вот мир так же живет, но вот этот мелочь, вот этот грех или грешок, он не дает покоя. И совесть первая сигнализирует, что ж ты сделал. Почему ты так проехал? А имел ли ты право? Может, перед людьми имел, а перед Богом как это выглядит? И совесть сигнализирует. И вот один из верующих, который в завет с Господом вступил, может, недопонял, что он сделал. Недопонял. Вот там его совесть поправила, вот там, вот там, вот там. Никто не знает. И он однажды встал на колени у себя в комнате, и стал молиться, и к Богу стал молиться, и говорит, Господи, а что это такое? И сколько это так будет? Я не понимаю. Я вот чуть-чуть сделаю не так, а меня совесть мучает. Еще сделаю не так, снова совесть мучает. Я тебя попрошу, Господи, ведь ты всемогущий, можешь ты сделать так, что б я ни сделал, чтобы меня моя совесть никогда ни за что не мучила? И Бог допустил, у него стало так. И потом были очень тяжелые последствия вот в этой душе, братья и сестры. Очень большие, тяжкие последствия. Поэтому сегодня, друзья, вот говоря о крещении, Господа нашего Иисуса Христа и о нашем крещении. Я не иначе понимаю, что вот отсюда слово из-за кафедры звучит, от проповедующих звучит, и призывы. А какие призывы звучат? Чтобы мы входили в общение с Богом, со святым. Мы грешные, но со святым. После покаяния, после суда над собой, после исповедания: «Господи, я каюсь. Я вот набрал себе груза, вот этого греха набрал, греховного груза, но мне совесть сигнализирует, и тут, и тут, и тут я не прав. Ты меня прости, пожалуйста, прости». И Бог прощает. И когда Бог сам прощает, Он об этом свидетельство дает, и человек входит вот в это общение с Богом. И тогда, друзья, то, что в Едеме разорвалось в лице Адама, потеряли люди общение, то Христос сегодня делает. Опять человек входит в общение и радуется, и благодарит, и говорит: «Господи, как все-таки с Тобою хорошо! Это счастье на земле!» Поэтому, друзья дорогие, и церковь наша, и братья, и сестры, я вот последнюю мысль скажу, что вот в этом слове, что я тебе обещаю добрую совесть, стоять надо, хотя это бывает нелегко, но это очень благословенно. Аминь.